Когда я подумаю об этом? Пожалуй, в данной ситуации это самый разумный ответ. Под покровом темноты я нахожу Неда. Мы теперь встречаемся редко и лишь украдкой. Мы не отваживаемся надолго оставаться на людях вдвоем и обмениваемся записками, в чем нам помогает его сестра Джейн, которая, как и я, служит королеве Елизавете. Нед живет не в Уайтхолле, а в Хартфорд-хаусе, великолепной лондонской резиденции Сеймуров на Кэнон-Роу в Вестминстере. Я уже два раза тайно была у него там вместе с Джейн. Но сегодня мы встречаемся в проходе в конце каменной галереи. На улице очень холодно, и Нед набросил на нас обоих свой плотный плащ. Он сразу же чувствует что-то не так. «Что случилось, душа моя?» — спрашивает Нед и ищет мои губы. Я целую его и начинаю плакать. «Сегодня ко мне приходил Пембрук. Он хочет, чтобы я вновь стала женой Гарри». «Боже милостивый!» — взрывается Нед. «Ну и с какой стати расстраиваться? Ты же не обязана отвечать ему согласием». «Все не так просто», — рыдаю я. «Это пожелание испанского посла, а Испания поддерживает меня как наследницу Елизаветы. Да и сам Пембрук тоже не последний человек в королевстве, и он вовсю использует свое влияние, если я выйду за его сына. Нед, милый, пойми, мне не нужен этот брак, но это мой шанс стать наследницей престола». Нед отпускает меня. Я не вижу его лица под капюшоном, но и так понятно, насколько он уязвлен и обижен. «Нед, дорогой, поверь, я люблю только тебя!» В отчаянии плачу я. Мысль о возвращении к Гарри мне невыносима. Когда-то я была бы счастлива, получив такое предложение, но те времена давно прошли. Я хочу выйти замуж за тебя. Он снова прижимает меня к себе и покрывает мое лицо страстными поцелуями. «Послушай меня, Катерина, тебе не нужно выходить за Гарри. Притворись, сделай вид, что серьезно рассматриваешь это предложение. Пока у них будут оставаться надежды на благоприятный ответ, они будут работать на тебя. Это называется политика, моя дорогая невинная овечка». Я прекращаю рыдать. Это разумный совет. Я приму его. «А пока, — говорит Нед, — я скажу тебе кое-что, чтобы поднять настроение. Джейн придумала план. Она считает, что мы должны упросить мою и твою маму отправиться с нами к королеве и постараться уговорить ее дать разрешение на наш брак». «Прекрасная мысль, — радуюсь я. Обе герцогини — сильные женщины, и уже если кто и сможет убедить Елизавету согласиться на наш брак, то это они. Ты думаешь, они согласятся?» «Мы хорошенько их попросим», — отвечает Нед. «Но я должен знать, Катерина, что для тебя важнее — я или право наследования?» «Конечно, ты!» — горячо заверяю я возлюбленного. «Разве в этом могут быть сомнения?» Когда в следующий раз я во время трапезы при дворе встречаюсь с Джейн Дормер и графом Феррия, испанец отводит нас обеих к окну, подальше от остальных, и заговаривает о предложении Пембрука. «Этим браком вы угодите моему господину, королю Филиппу, поскольку граф Пембрук — человек влиятельный и может поспособствовать вашим интересам», — говорит он. «Я не возражаю против брака с лордом Гербертом, лгу я, но должна тщательно все обдумать. Вы же понимаете, что мой предыдущий опыт был крайне плачевен. Я должна убедиться, что могу доверять графу». «Это был шедевр дипломатичности», — отмечаю про себя я. «Конечно, моя дорогая леди, конечно. Но позвольте на правах более старшего и опытного дать вам совет. Вам стоит довериться графу, ибо брак этот принесет вам неоценимые преимущества. К тому же лорд Герберт — красивый молодой человек. Я знаю, вы когда-то были с ним счастливы. Я проклинаю себя за то, что в свое время откровенничала с Джейн Дормер. С тех пор прошло уже 5 лет, сэр, и тогда мы были еще совсем детьми. Что значит детские привязанности? Увы, миледи, боюсь, когда речь заходит о таких браках, личные соображения должны уступать место высокой политике. Назидательно изрекает Ферия. Меня начинает раздражать его уверенность, будто у женщины не хватит мозгов самой обдумать подобное положение дел. Граф чувствует мое настроение. Не думайте, что я вам не симпатизирую или не понимаю, что Ее Величество относится к вам недостаточно почтительно, мягко говорит он. Меня это сильно задевает, признаюсь я. Новая королева явно не питает ко мне любви. Тут Дормер толкает меня в бок. Перемените тему. Я бросаю взгляд туда, где под балдахином сидит королева с лордом Робертом Дадли, который хозяйским жестом опирается на трон. Елизавета смотрит на меня, и на ее лице застыло враждебное выражение. Наверняка с ее точки зрения я веду себя вызывающе, открыто беседуя с испанским послом. «Позвольте пригласить вас, миледи», — говорит Ферия, и ведет меня туда, где дамы и кавалеры танцуют модный танец бассе. Однако королева не сводит с меня холодного, подозрительного взгляда. Незадолго до Рождества я встречаюсь с несколькими лордами и членами совета, которые наперебой осыпают меня комплиментами. Похоже, Ферия неплохо поработал. А может быть, Пембрук запустил слух, что народ намеренно вводит в заблуждение, и мои шансы стать наследницей гораздо выше, чем это считают многие. Помня о враждебном отношении королевы, я стараюсь, чтобы меня как можно меньше видели в обществе Ферия. Когда мы встречаемся, то говорим недолго, и наши беседы сводятся к обмену любезностями и его заверениям в том, что он делает для меня все возможное. Потом как-то раз он сталкивается со мной, когда я в одиночестве бреду по аллее, держа в руках еловые ветки, которые наломала в болотистой глуши парка Сент-Джеймс.